Глава 18. Высшее счастье. Существует ли в Поднебесной высшее счастье? Существует ли возможность сохранить жизнь? Как же ныне действовать? На что опираться? Чего избегать? Где задерживаться? Чего домогаться? От чего отказываться? Что любить? Что ненавидеть? Ведь в Поднебесной почитают богатство, знатность, долголетие, доблесть. Любит покой, тонкие яства, изящные одежды, прекрасные лица, мелодичные звуки, а ненавидит бедность, низкое положение, преждевременную смерть, ничтожество. Страдают, когда они могут беззаботно предаваться покою, вкушать тонкие яства, облачаться в изящные одежды, любоваться красавицами, наслаждаться музыкой. Лишенные всего этого, охвачены страхом, предаются печали, как глупо. Ведь все это делается лишь для тела. Ведь богачи, изнуряя себя чрезмерным трудом, собирают столько сокровищ, что не успевают ими воспользоваться, и даже телу они не нужны. Благородные проводят дни и даже ночи в размышлениях о том, насколько они доблестны, как это чуждо даже телу. Человек рождается вместе с горем, дожив до глубокой старости, тупеет, как мучительно, не умирая, столь долго горевать. Насколько далеко от его тела то, что он делает. Все в Поднебесной превозносят доблесть героев, пожертвовавших жизнью. Но я не знаю, воистину ли это доблесть, если ее недостаточно, чтобы сохранить свою жизнь. Если считать это доблестью, ее недостаточно, чтобы сохранить жизнь себе. А если не считать это доблестью, так ее достаточно, чтобы сохранить жизнь другим. Поэтому и говорится, если искренним советом не внемлют, сиди покорно и не спорь. Ибо у Цзысюй стал спорить и погубил себя, а не спорил бы, не заслужил бы славы. Так существует ли в действительности доблесть? Я не знаю, в том ли на самом деле счастье, что ныне в толпе делают и в чем находят счастье. Я наблюдаю за тем, что толпе нравится, а зачем все бегут, вопреки опасности, точно боясь упустить. То, что все называют счастьем, для меня не счастье, хотя и не горе. Но существует ли на самом деле счастье? Я считаю настоящим счастьем не деяние, а толпа считает это великим мучением. Поэтому и говорится, высшее счастье в отсутствии счастья, высшая слава в отсутствии славы. Хотя в Поднебесной нельзя определить, в чем истинное, а в чем не истинное. Но в недеянии можно определить, что истинное, а что не истинное. Высшее наслаждение в сохранении жизни, но только недеяние приближает это к осуществлению. Дозвольте попытаться это объяснить. Недеянием небо достигает чистоты, недеянием земля достигает покоя. При слиянии недеяния их обоих развивается вся тьма вещей. Неразличимо, неуловимо они исходят из ничего. Неразличимы, неуловимы, не обладают образом. Вся тьма вещей зарождается в недеянии. Поэтому и говорится, небо и земля бездействуют и все совершают. А кто из людей способен достичь недеяния?